Лана Морриган. Хозяин ночи. Глава первая. Рада. «Ну, и какое впечатление производит господин Немиров?» — поинтересовалась я у Вити, пока он парковал автомобиль. «Ну...» — мужчина скривился. «А чуть точнее?» Всегда любила знать, с кем предстоит встреча. И к этой встрече готовилась тщательно. Я знала о владельце ночи все. 35 лет. Холостяк, стрелец, любит дорогие машины и женщин. С такими я сталкивалась часто и прекрасно умела налаживать деловые контакты. Только деловые. Это было моим главным правилом. «Как бы сказала наша Кристина, ой-ой, Рада Артемовна, трусы сами собой падают!» Витя изобразил писклявый голосок. «Ну и отлично», — ответила я, поправляя укладку и подкрашивая губы. «Идем за скидкой на аренду?» – хмыкнул Витя, прекрасно зная мои методы работы. «Процентов в 20, не меньше», – произнесла я, оценивая свое отражение. «Всем известный факт. Мужчины любят глазами. Я пользовалась этим. И нет, мне не было стыдно. Красивый макияж, коктейльное платье, туфли на высоком каблуке. Кстати, о них. Я сняла удобные кроссовки и достала с заднего сиденья серебристые лодочки на тонкой шпильке. «О-о-о!» – шумно выдохнул Витя. «А вот это прямо в самое сердечко!» «Или ниже!» – рассмеялась я, беря сумочку и открывая дверь. «Вперед! Если сегодня все пройдет гладко, то я, наконец, обставлю спальню!» «А я?» «А ты приведешь в порядок машину!» «Это рабочая лошадка!» «Это дохлая лошадка, Вить. Я же неплохо тебе плачу. Почему ты до сих пор на ней ездишь?» – спросила я, прекрасно зная ответ. О плюсах своего автомобиля Перов много раз рассказывал с пеной у рта. «А ты давно интересовалась автомобильным рынком?» «Давно», – призналась я. 2 года назад, как купила машину. «Вот», – протянул мужчина. «Сейчас нет выбора. Не вижу смысла менять шило на мыло». «Угу». Протянула я согласно, проходя мимо спортивного автомобиля красивейшей бордово-красной расцветки. Издалека он казался почти черным. Уверена, он принадлежит хозяину ночи. Что ж, отсюда можно сделать вывод, что Давид Немиров 7-мильными шагами приближался к кризису среднего возраста. Любил девушек помоложе, с длинными светлыми волосами и низким интеллектом. Одним словом, тех, кто смотрел на него огромными глазами и смеялся над каждой шуткой. Да что уж говорить, любой мужчина любит поклонение. Но сегодня господину Немирову не повезло. Я вышла из юного возраста. За плечами неудачный брак. Я ненавидела длинные волосы и... мужчин, которые думали, что за деньги все и всегда да. Но пока Давиду Романовичу об этом знать не стоило. В агентство поступил запрос на проведение дня рождения. Единственный отпрыск известной в нашем городе семьи в предвкушении ожидал совершеннолетия. И праздник должен быть максимально пафосным, дорогим и кичливым. Из разряда «смотрите, сколько у нас денег». Я всегда прислушивалась к пожеланиям клиентов. Если они хотели золотой фонтан и павлинов, значит, на площадке был золотой фонтан и павлины. В этот раз запрос оказался куда сложнее экзотических животных. Именинник топал ножками и валялся на полу, требуя провести мероприятие в клубе «Ночь». И в этом желании было несколько «но». Во-первых, хозяин за аренду просил баснословные деньги, а во-вторых, имел привычку отказывать просто так. Только потому, что ему захотелось. Перед самым мероприятием, выплачивая неустойку и посылая куда подальше. Об этом были наслышаны в нашей среде. Я встала напротив здания. Невысокое, в 3-4 этажа. Темное стекло покрывало фасад. Смотрелось очень странно на фоне зданий старого фонда. О чем господин Немиров думал, когда строил этот склеп? Поинтересовалась я у Вити. «Не знаю», – пожал он плечами. «Не представляю, как монтировать дополнительное освещение». «Поставим прожектора на брусчатку», – произнесла я, переходя дорогу и направляясь к входу. Я вскинула голову и приложила ладонь. В темном стекле отражался закат, отблески воды, прогулочный катер, люди, прогуливающиеся по набережной. Посетило странное ощущение, что с той стороны стекла кто-то был, и он смотрел прямо на меня. Я улыбнулась, скорее всего, своему воображению, расправила плечи и вошла в темное прохладное помещение. «Уютненько», — хмыкнул Витя. «Ты тоже здесь никогда не был?» — удивилась я. «Нет, финансы не позволяют». «Ой, прекрати прибедняться», — фыркнула я, осматриваясь. Темный глянцевый пол, темные стены с множеством полос зеркал, высокий зеркальный потолок, золотистые клетки для танцовщиц. Все это я видела и на фотографиях посетителей. Меня больше интересовали помещения для обслуживающего персонала, чтобы понять, насколько сложной будет работа. Если я ее получу, конечно. А тебя что останавливало от посещения клуба? Витя тоже не терял времени и оценивал площадь помещения. Возраст и отсутствие желания. Суеты и шума мне хватает и с вами. Сцена средняя. Если что, сможем смонтировать продолжение. Докладывал Витя, пока я обходила столы и рассматривала сервировку. Посуду придется сменить. Она лет 5 назад потеряла свою актуальность. Столы с легкостью передвигаются. Отлично. Не видела более бездарной посадки гостей. Можно добавить еще с десяток столов, если перенести танцпол. Только нужно проверить освещение. Что-то мне подсказывает, что оно бьет по глазам. Я подобрала культурную формулировку, замечая мужчину, приближающегося к нам неторопливой, вальяжной походкой. «Что еще вас не устраивает в моем заведении?» — спросил он холодно, встав в центре зала точно под луч одного из прожекторов. «Ясно. Любит производить эффект». Свет и правда выгодно подчеркивал достоинство господина Немирова. Высокий, широкоплечий, с длинными сильными ногами. Не представляю, сколько времени и денег нужно потратить на такую фигуру. Одет просто, джинсы и футболка, но то, как он держал себя, компенсировало отсутствие модных шмоток. Характеристика от Вити оказалась верной. Уверена, трусики девушек при встрече с владельцем ночи падали сами собой. Хорошо, что у моих была крепкая бабушкина резинка известной марки «Не связывайся с богатыми мудаками». «Добрый вечер, Давид Романович!» – пропела я специальным тоном для переговоров, мягким и притягательным, словно я встретила давнего друга. «Меня зовут Рада, а это мой коллега Виктор. Он отвечает за монтаж декораций и света». Я подошла к мужчине, протянув ладонь. «Те замечания, что вы услышали, наши внутренние, рабочие моменты». Немиров опустил взгляд на мою кисть, глубоко вдохнул, поднимая шикарную раскачанную грудь, и с шумом выдохнул. «Наши...» — повторил он за мной. Его голос изменился, сел. В нем появилась странная хрипотца. «Да, это только наши трудности, и мы их с легкостью решаем», — сказала я, продолжая ожидать ответного шага от Немирова. «Ну неужели так трудно пожать мою руку? Или он кайфовал от неудобных ситуаций?» Наконец, мужчина ожил, когда я уже устала улыбаться и делать вид, что так обычно и происходят знакомства. «Добрый вечер, Рада», — сказал он, уделив внимание каждой букве «Р», взяв мою ладонь в свою, при этом полностью проигнорировав присутствие Вити. Меня это не удивило. У каждого свои странности. Некоторые клиенты не любят общаться с персоналом, считая это выше своего достоинства. «Я к вам с предложением», – произнесла я, медленно вытягивая пальцы из мужского захвата. «Выгодным», – поинтересовался Немиров, делая вид, что не замечает моих попыток, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ладони. «Взаимовыгодным», – ответила я. «Если позволите, я достану документы из сумки». «Позволю», — сказал он. «А еще позволю подняться в мой кабинет и показать документы там. В тишине, которую вы так любите, Рада». «С удовольствием, Давид Романович», — согласилась я, замечая странный отблеск в мужских глазах. Золотой, неестественный. Прошу. Широкой ладонью он указал направление. Спасибо. Я поднималась по лестнице, чувствуя чужой взгляд на ногах и бедрах. Впервые за долгое время мне хотелось выдумать причину, чтобы задержаться и пропустить мужчину вперед. «Выше», — подсказал Немиров, когда я остановилась. «Мой кабинет на самом верху. Как и вы, Рада, я не люблю шум и суету». «Тогда почему владеете ночным клубом?» — спросила я с улыбкой, стараясь задать тон нашему общению. Легкий, дружеский. «Потому что человеческие пороки очень прибыльны. И я бы мог задать тот же вопрос вам, Рада», — сказал он. «По той же причине, что и вы, Давид Романович», — ответила я. «А еще я люблю свою работу и умею ее хорошо делать». Я остановилась на последней ступени. «Можно включить свет?» — попросила я, глядя в непроглядную темноту коридора. Внутри неприятно похолодело, словно сейчас я совершала самую большую ошибку в моей жизни. Чувствую себя загнанным зверьком. Впереди неизвестность, а сзади хищник, что вынуждал делать один шаг за другим. «Зачем?» — спросил мужчина на ухо, встав за моей спиной. «Там темно, я ничего не вижу». «Для меня это не проблема, Рада», — прорычал он, запуская мурашки по телу. «Не хочу упасть», — произнесла я, нервно рассмеявшись, чувствуя не только мужское дыхание на своей шее, но и тепло его тела. Ненормальное для обычного человека, а ведь Немиров даже не касался меня. «Я не позволю этому случиться». Мне не нравилось происходящее. Вроде бы он не переходил границы дозволенного, не трогал, не говорил банальные пошлости, не предлагал быстрый, ничего не значащий секс или же неземные блага в ответ. Кажется, я ошиблась в характеристике господина Немирова. Работа с ним будет сложней. «И как часто женщины клюют на мнимую заботу о себе?» — спросила я, повернувшись к мужчине лицом и отмечая тот факт, что даже стоя на ступень ниже, он возвышался надо мной. «Всегда», — ответил он с нахальной улыбкой. «Жаль, нужно уметь заботиться о себе самой», — произнесла я, разворачиваясь и буквально вслепую идя по коридору. «Вы прошли дверь, Рада», — сообщил Немиров. Я обернулась, рассматривая силуэт. Тусклый свет, проникающий с лестницы, подсвечивал мощную фигуру. Внутри зарождался страх. Тонкий-тонкий. Он спутывал своими нитями тело, заставляя стоять на месте, смотря за приближением мужчины. «Мне нечего бояться», — успокаивала я себя. «Внизу Витя, и стоит мне закричать, он придет на помощь». Да и разве я раньше не встречала подобных Немирову? Они думали, что если их природа наградила привлекательной внешностью и кобелиной натурой, то все женщины обязаны падать к их ногам. Но как приятно смотреть на удивленные лица, когда уверенно говоришь «нет». «Если девушка не реагирует на мнимую заботу, вы пытаетесь ее запугать?» — спросила я, не веря, что произнесла это. «Я же пришла за арендой помещения». «Я использую любые способы, чтобы добиться своего». «Надеюсь, в рамках законодательства», — произнесла я, глядя в лицо мужчины. Я не видела его выражения, было слишком темно, а темнота всегда действует гипнотически. В темноте самые простые вещи обретают глубину и тайну. Он пожал плечами, усмехнулся, если я правильно поняла, шумный выдох. «Удивительно», — сказал он тихо, остановившись в шаге от меня. «Что же?» — спросила я, гордо вскинув голову, отгоняя от себя неуместные и совершенно ненужные ощущения. Тело отзывалось на напор Немирова. Он был шикарен. Мне, как женщине, нравилось, как он выглядел. Нравился его голос, его запах. И именно после подобной гормональной встряски в прошлый раз я собирала себя по кускам, выплакав литры слез, превратив себя в амебное нечто с грязной головой, одетая в растянутую футболку с пятнами от какао. «Жизнь удивительна». «Это бесспорно», — согласилась я. «А вы всегда жили в этом городе или «Всегда. Я родилась здесь. Не знаю, к чему были заданы эти вопросы, но если Немирову хотелось знать место моего рождения, то, пожалуйста, подобной информации мне не жалко». «Тогда мне повезло». Наступила тишина. Мы продолжали стоять друг напротив друга, почти в полной темноте. По коже пробежал холодок, странное чувство. Очень. «Надеюсь, и мне повезет, Давид Романович. Я решила идти в наступление». «Посмотрим», — сказал он. «Посмотрим», — повторила я на выдохе. Он рассмеялся. «А почему такое разочарование в голосе, Рада?» «Самое ужасное слово, что можно услышать от мужчины, это «посмотрим». Некрасивое. В первом случае оно означает «никогда». «А во втором?» «А во втором, что женщине придется очень постараться, чтобы получить желаемое». «Хм, а ведь так и есть». «Да, я была замужем, знаю, что означает слово «посмотрим». Немиров словно получил пощечину, дернувшись всем телом. Он отступил на шаг, мотнул головой, ругнулся сквозь зубы. «Ты не пахнешь мужчиной», — процедил он. «Я очень на это надеюсь», — ответила я обескураженно. «Что вообще это значит? Чем больше я говорила с владельцем ночи, тем больше убеждалась, что это будет самый сложный заказ из всех, выполненных нашим агентством, если мы его получим». «Как давно ты развелась?» «Это личный вопрос, Давид Романович, и он не имеет никакого отношения к работе». «Как давно ты развелась?» – спросил он повторно. 4 года назад», – произнесла с профессиональной улыбкой на губах. Она всегда появлялась, когда ситуация выходила из-под контроля. «Ты...» Я продолжала улыбаться, ожидая продолжения. И, честно говоря, мне уже хотелось позвать Витю. Только не для этого я пахала столько лет, чтобы спасовать перед эксцентричным богатеем. Что я? Ты встречаешься с кем-нибудь? Да. Быстро. Очень быстро. Даже не успели войти в кабинет. Прошу прощения, но я бы хотела сменить тему нашего разговора. А что в ней плохого? Немиров раздраженно передернул плечами. Простой вопрос. Личный. Я сделала ударение на этом слове «вопрос». И, опережая ваши действия, я хочу предупредить. В этот момент зажегся свет, ослепляя меня. «Уйди!» – рыкнул Немиров тому, кто буквально спас меня от неудобной беседы. Я не видела, мужчина это или женщина, слышала только шаги, торопливые. «Пройдемте, наконец, в кабинет?» – поинтересовалась я, направляясь к двери, обходя Давида Романовича по дуге. Внутри продолжало все сжиматься от странной смеси тревоги, заинтересованности и, стоит признать, возбуждения. «Но это абсолютно нормально, когда ты живой человек», – убеждала я себя. «Нормально чувствовать влечение, особенно если секс был, мягко говоря, давно. Как бы сказала Кристиночка, Рада Артемовна, пора снять паутинку с усиков киски». «С удовольствием». «В обмен на встречу. Ужин?» Я остановилась, повернулась к мужчине лицом. «У меня есть правило», – произнесла я, глядя в наглые глаза. «Никогда не встречаться с клиентами. Правила помогают хорошо выполнять свою работу и не отвлекаться на личные неурядицы». «Так я не клиент. Я владелец помещения. Рада». Прошептал именно так, что кожа покрывалась мурашками. Вот только я давно исключила таких мужчин, как Немиров, из своей жизни. Подобные ему любили только себя. А, еще моих подруг. Дома меня ждал Серкан и бутылка вина. Это мое второе правило. Не вступать ни в какие отношения с арендодателями. Говорила как можно увереннее. «Слишком много правил для такой милой девочки». Он улыбнулся и подался вперед, выдохнув мне в губы. «Парочку придется нарушить». По логике Немирова я должна была впечатлиться его мятным дыханием и ярким мужским парфюмом. По логике любого здравого человека испытать неудобство. А я рассмеялась. «Спасибо за девочку», — пояснила я. «Меня давно так не называли. Перейдем к рабочим моментам». «А ты упрямая», — С неожиданной гордостью в голосе произнес Давид Романович. «Целеустремленная», — поправила я, — «а еще скучная. Не люблю нарушать правила». Я распахнула дверь и замерла, ошарашенная открывшейся картиной. На огромном письменном столе лежала обнаженная девушка, помахивая стройными ножками в красных туфельках. Красивая. Куколка с длинными светлыми волосами и шикарной задницей. «Ой!» – пискнула она испуганно, но продолжила загорать. «Давид Романович», – я отступила, пропуская его. «Думаю, это к вам. Я вас подожду внизу. Выпью кофе».